Нора Робертс. «Женщины могут все». Роман. Перевод с английского Каца. Москва, Эксмо, 2010 год. Семье, которая дает корни. Друзьям, которые становятся листвой. Пролог. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Бернардо Баптисту убили ночью, во время скромного ужина, состоявшего из хлеба, сыра и бутылки кьянти. Вино было молодым. Бернардо молодым не был. Стать старше не было суждено ни тому, ни другому. Бернардо был таким же простым и бесхитростным человеком, как просты были хлеб и сыр. Жил он в том же самом маленьком домике среди холмов к северу от Венеции, в который привел жену 51 год назад. Здесь выросли пятеро его детей. Здесь умерла его жена. Теперь 73-летний Бернардо жил один. Большинство членов его семьи покоилось в каменном склепе на краю огромного виноградника Джамбелли. На этом винограднике он работал всю свою жизнь. Он знал Ла Сигнора с детства и привык снимать шапку, когда хозяйка проходила мимо. Если бы сейчас Тереза Джамбелли вернулась в Кастелло, замок, и на виноградник из Калифорнии, при виде Бернардо она непременно остановилась бы и побеседовала с ним о былых временах, когда виноград растили их деды. Она называла его Сигноре Баптиста, уважительно. Он тоже высоко ценил Ла Сигнора и был предан ей и ее семье. Он выращивал виноград Джамбелли больше 60 лет. За это время многое изменилось, кое-что к лучшему, кое-что нет. Он повидал многое и передумал тоже. Скоро должна была начаться обрезка лозы, находившейся в зимней спячке. Артрит мешал Бернардо все делать своими руками, как прежде, но он каждое утро ходил на виноградник и наблюдал за тем, как работают его сыновья и внуки, поддерживая традицию. В свою последнюю ночь он окинул взглядом виноградник, его виноградник, оценил сделанное, прикинул, что еще предстоит сделать, и прислушался к декабрьскому ветру, шелестевшему в лозах. Из окна, в которое пытался пробраться ветер, он видел голые скелеты растений, упорно карабкавшиеся на подпорки. Весной они оживут, обрастут плотью, а не засохнут, как было бы с человеком. Таково чудо винограда. Бернардо хотелось, чтобы скорее наступила весна, а за ней последовало долгое лето, которое согреет его внутренности и даст созреть ягодам. Хотел в очередной раз дожить до нового урожая. Бернардо страдал от холода, пронизывавшего его до костей. Он хотел разогреть суп, принесенный внучкой, но Анна-Мария была далеко не лучшей из стрепух. Вспомнив об этом, он достал сыр, сел у маленького камина и сделал глоток доброго вина. Он гордился делом своей жизни, часть которого была в этом бокале, наполненном темной, прозрачной, рубиново-красной жидкостью. Вино было подарком, одним из многих подарков, преподнесенных ему при уходе на пенсию. Впрочем, все знали, что этот уход — лишь формальность. Ни боль в костях, ни слабеющее сердце не помешают Бернардо ходить на виноградник, пробовать гроздья, следить за небом и нюхать воздух. Он жил ради вина и умер из-за него. Он пил, греясь у камина и обернув пледом тощие ноги. В памяти возникали знакомые образы, согретые солнцем поля, смеющаяся жена, он сам, показывающий сыну, как поднимать молодые стебли и обрезать старые, лас и гнора.